Глава 8. И снова лишний. Начальник гарнизона тут же развил бурную деятельность. Он защелкал переключателями на столе, и изображения на экранах стали меняться. На одном из них Нанос узнал окрестности центрального поста. Затем Ярчук, как догадался Нанос, вспомнив подобные действия Сошина, подключился к селектору и объявил. «Говорит начальник гарнизона Ярчук. Всем постам боевая готовность ноль. Южный сектор, все силы к периметру, готовимся отразить нападение. Сошин, выводи взвод автоматчиков на трассу, движение в сторону южного сектора до встречи с противником. Остальных на периметр. Руководство операцией принимаю на себя, командуй только своими. Зашеек, два взвода к южному сектору, остальным охранять периметр. КС, все на периметр, кроме группы охраны реактора. Внутренняя охрана вся на южный периметр, подчинение к Тюльканову. Всем при встрече с противником огонь на поражение». И вновь, как на центральном посту у Сошина, захрипел и защелкал селектор, выплевывая рваные доклады командиров. Мэр вдруг заерзал. Лицо его из добродушно улыбчивого сделалось напряженно тревожным и заметно побледнело. «Спроси про охотников!» — сказал он неожиданно сиплым голосом. Начальник гарнизона кивнул и произнес, склонившись над столом. «Доложите, вернулась ли отставшая тройка охотников? У кого есть данные?» Повисла шипящая, слегка потрескивающая тишина. Потом кто-то сказал «Нет», кто-то «У меня не было! Через мой не проходили!» «Вас понял», — хмуро бросил Ярчук. «Продолжайте работать. О любом изменении докладывать срочно. Да, и возьмите языка. Желательно кого-нибудь из главарей, кто орет больше. Конец связи». Заметив, как сразу осунулся Сафонов, как совсем потух его взгляд, Нанос не выдержал и спросил: «Какие охотники? Где? Я не видел следов». «Наши охотники», — сглотнув, произнес мэр. «Группа из 7 человек. Вышли 3 дня назад. Четверо на другой день вернулись с добычей, а еще трое...» «Вернувшиеся рассказали, что они обнаружили свежий след лося, и трое отправились по нему. Их до сих пор нет». «Да ничего, придут легохонько», — махнул рукой Нанос. «Наши тоже, бывало, по 2-3 дня лося гоняли». «Так ведь варвары», — тихо напомнила любимому Надя. «И там мой сын», — едва слышно добавил Сафонов. «Игнат». «Ладно все», — хлопнул в ладоши Ярчук. «Не дураки же они соваться к варварам. Переждут или выйдут северней. А тебе пора заступать на службу», — кивнул он Наносу. «Сейчас мэрские внутренники поедут к южному периметру, подбросят тебя до Сошина. Одевайся, выходи. Увидишь там желтый микроавтобус». Нанос перевел недоуменный взгляд на свою любимую. Та пожала плечами. «Я тоже не знаю, что такое микроавтобус. Автобус — это такой большой автомобиль для перевозки пассажиров. Микро — значит маленький». «Маленький большой автомобиль?» — заморгал парень. «Не строй из себя дурачка!» — прикрикнул Ярчук. «Выходи, там увидишь. Надеюсь, слово «желтый» тебе понятно?» Нанос неохотно поднялся и, оглядываясь на Надю, побрел к стульям, на которых лежала их одежда. Неспешно натянул куртку, шапку и дождался-таки нового окрика начальника гарнизона. «Ты до сих пор здесь? А ну, живо на выход!» Когда Нанос вышел на крыльцо, он сразу увидел почти возле самых ступенек красивый желтый автомобиль. В широкую дверь посреди его борта уже заходили одетые в черную одежду мужчины. У каждого из них за спиной висело по автомату. Тот, кто садился последним, обернулся и, увидев Наноса, махнул ему рукой. «Лопарев, давай скорее, ждать не будем!» Юноша вздохнул и спустился к микроавтобусу. Примостившись среди огромных, как ему показалось, суровых охранников, он почувствовал себя весьма неуютно. Всю дорогу, пока его везли назад на главный пост центрального периметра, Нанос промолчал, прислушиваясь к их разговору. Правда, говорили мужчины почему-то вовсе не о варварах, не о предстоящей схватке, а о каких-то непонятных ему, но, судя по всему, самых для них обыденных вещах. Это поначалу удивило Наноса, но скоро он поймал себя на мысли, что и сам он тоже не сильно тревожится по поводу нападения дикарей. То, что он успел увидеть здесь, в этом все еще загадочном для него городе, внушило ему невольное убеждение, что захватить эту неприступную крепость вооруженным луками и топорами людям попросту невозможно. Сколько бы тех ни было, пусть даже и не вполне представимая тьма. А еще у него прошла обида. Ну или почти прошла. В конце концов, его все-таки пустили в город Рай, к которому он так стремился. И не просто пустили, а записали его в число жителей города, выдали документ и даже придумали фамилию и поменяли имя. А что, звучит вполне себе неплохо. Лопарев Николай Алексеевич. Причем, если его прежнее имя нельзя было произнести как-нибудь по-другому, только Нанос и все, то теперь его можно звать и Николай, и Коля, и Колька, и Колян. И все равно будет правильно. Все равно это будет он. Кстати, а что же теперь делать со старым именем? Имеет ли он право называть себя так и отзываться, если кто-нибудь назовет его Наносом? Он немного подумал и решил, что имеет, и отзываться тоже будет. Ведь Коля и Колька тоже не записаны в документе. Пусть тогда и имя Нанос будет наравне с ними. Пока Николай Лопарев так размышлял, время пролетело совсем незаметно. Он даже не сразу сообразил, что машина уже никуда не едет, а двери ее открыты. «Ты выходить собираешься?» — обернулся к нему водитель. «А? Что?» — подскочил Нанос. «Уже приехали?» «Вопрос философский», — пробурчал один из охранников. «Смотря кто и смотря куда». «Да, я приехал!» Выглянув в окно и узнав вход на пост, сказал сам Лопарев, выбрался наружу и перед тем, как закрыть за собой дверь, растянул губы в дружелюбной улыбке. «Спасибо, что подвезли! Удачной вам битвы!» «Ты тоже не простудись!» — услышал он в ответ. Настроение Наноса сразу улучшилось. «Да, плохо, что их разлучили с Надей, но это же временно!» А зато сколько случилось хорошего! Пустили в город, дали фамилию с именем, выдали документ, зачислили на службу. И самое главное, в полярных зорях ему встретились уже и хорошие люди, которых оказалось куда больше, чем плохих. Костя Парсыкин, мэр Сафонов, охранники, что сейчас ехали с ним. Откровенно не понравился Наносу только начальник гарнизона Ярчук. Даже Сошин показался ему в сравнении с ним добрее и лучше. Вспомнив про Сошина, Нанос поспешил к двери, ведущей на центральный пост. Но еще не доходя до нее, он поднял взгляд на стену периметра и ахнул. Через каждые 10-20 шагов к ней были приставлены длинные деревянные лестницы – а чуть ниже верхнего края стены, на дощатых настилах, положенных на торчащие из нее металлические штыри и короткие обрезки бревен, стояли люди. Много-много людей. Почти все они были одеты либо в пятнистый камуфляж охраны периметра, либо в черную форму внутренней охраны. И все держали в руках нацеленные за периметр автоматы, ружья, а также невиданное им ранее оружие, состоящее из похожего на ружейный приклада и небольшого лука, прикрепленного в передней части. Нанос бросился к ведущей на пост двери. Войдя в знакомое уже помещение, он застал своего начальника все там же, возле стола, внимательно вглядывающегося в экран. Там происходило непонятное мельтешение. Туда-сюда бегали, а иногда падали в снег прямо под ноги остальным какие-то люди. Экран захватывал не очень большую площадь, поэтому непонятно было, много ли этих людей. Зато было отчетливо видно, что они не походили на местных жителей ни одеждой, ни лицами. Эти люди, почти все бородатые, с длинными косматыми волосами, были одеты в штаны и накидки, грубо сшитые из звериных шкур, и разевали в немом крике рты на перекошенных злобой жутких лицах. «Это варвары!» — невольно вырвалось у парня. «Они уже здесь?»